Из цикла «Стихи из романа». «Стихи из романа», заглавие цикла принадлежит Борису Пастернаку, писались с 1946 по 1953 год, представляют собой отдельную и законченную книгу. В «Знамени» 1954 год, номер 4, где было напечатано 10 стихотворений, они предварялись авторским пояснением. Роман, предположительно, будет дописан летом. Он охватывает время от 1903 до 1929 года с эпилогом, относящимся к Великой Отечественной войне. Герой Юрий Андреевич Живаго, врач, мыслящий, с поисками, творческой и художественной складки, умирает в 1929 году. После него остаются записки и среди других бумаг, написанные в молодые годы, отделанные стихи, часть которых здесь предлагается, и которые во всей совокупности составят последнюю, заключительную главу романа. Роман «Доктор Живаго» в Советском Союзе не издан. Опубликование романа в 1957 году за границей, первоначально в переводе на итальянский язык, вызвало резкий протест советской общественности. Стихи данного цикла непосредственного отношения к сюжету романа не имеют.